Глава 6. 1066 год. Июнь, 19. «Оус! Оус!» — закричал Вернидуб, ковыляя к Неждану. Из-за распоротого бока его движения были пока очень неуклюжи. Парень вскочил, удивленный непривычным поведением Седова. «Только лосянам еще тут не хватало!» Пробурчал он себе под нос, схватил копье и, сделав несколько шагов, остановился в нерешительности. На поле ячменя мирно пасся здоровенный лосяра. С одного взгляда на него становилось понятно — копье не поможет. Даже новое, с острым кремниевым наконечником. Все ж таки Неждан был далек от оптимальной физической формы. И возраст довольно юный, и рацион в прошлом отличался нехваткой белковой пищи, да и вообще пищи. Но и физический труд, которым он ранее занимался, имел специфику, малопригодную для подобного рода столкновений. Подошел Вернидуб. «Все сожрет, окаянный!» — покачал он головой. «Лоси же обычно не лезут на посевы. Всякое бывает. Если по лесу сильно волки тревожат, не давая спокойно кормиться, могут и полезть». Неждан нахмурился. Волки, как проблема, ему тут были не нужны. Да и утратить остатки ячменя не хотелось совершенно. Зимой без него будет крайне скверно. Если с рыбой и мясом возможно получится все уладить, то вот без клетчатки им точно дурно станет. Кишечник человека такие чудеса переносит плохо. «Укройся, чтобы он тебя не достал», — мрачно произнес Неждан и направился к своему учебному полигону. Если, конечно, так можно выразиться. После общения с Борятой и его ребятами, парень стал куда больше уделять внимание военной тематике. Просто в силу того, что там, в лесу у лагеря, осознал всю глубину проблемы. Так что кремниевый наконечник для копья сделал в тот же день. Но этого оказалось явно недостаточно. С его физическими данными вступать в ближний бой что с человеком, что с крупным животным, выглядело очень... неосмотрительно. Да и про бобра он вспомнил, и про те поваленные им деревья, которые бы ему самому очень пригодились. Так что уже на следующий день после возвращения он сплел из зывового лыка веревочку с петлей, то есть прощу, и приладил ее к палке такой длины, чтобы ему было удобно ей пользоваться. Ну и начал тренироваться, выкраивая на это немного времени ежедневно. Как несложно догадаться, не вышел у него каменный цветок. Ни в первый день, ни во второй, ни в третий ничего толком не получалось. Да, в отличие от обычной прощи, камни удавалось кидать в нужном направлении. Но вот точность... Она оставляла желать лучшего при его уровне освоения. Да, если несколько десятков таких же новичков, как и он, начнут метать камни, обрабатывая некий участок, мало не покажется. Фустибол позволял их кидать не только точнее, но и сильнее, нежели обычная проща. Однако для точности требовался навык, заметно меньший, чем для обычной прощи, но все равно значимый. Но и времени с этим всем возиться пока мест не наблюдалось. И он решил сменить подход и сделать дротик. Такое легкое и маленькое копье для метания. Приладил ему в качестве наконечника кусочек кремния из отходов, полученных при выделке рубила. Потом изготовил мишень из жгутов травы, скрутив ее в большую такую таблетку. Ну и попробовал кидать. Шагов с пяти почти сразу удавалось уложиться в ростовую фигуру. А вот дальше... Селенок ему нормально кинуть уже не хватало. Тут-то он и вспомнил про атлатль, этакую металку самой простейшей конструкции. Грубо говоря, обычная прямая палка с обрубком сучка на конце, в который и упирается метательное копье. Сделал такую штуку, опробовал и прямо расцвел. Летать все стало ощутимо лучше и дальше и сильнее, и даже точность практически не упала. Из-за чего Неждан воодушевился и плотно занялся изготовлением дротиков. Вот их-то он сейчас и прихватил, направившись к лосю. Все 10 штук. Ну и атлатль с копьем. «Если ранишь его, выкрикнул Вернидуб вдогонку, выглядывая из полуземлянки. «Да пощады не жди! Убивать надо сразу, наповал! Иначе снесет и затопчет!» Неждан молча кивнул. Он прекрасно знал о том, какие с лосем могут быть проблемы, а также понимал, завалить его с одной поддачей вряд ли реально. Кремниевые наконечники, конечно, остры, и в чем-то даже лучше металлических такого размера, но... Это же огромная туша! Позицию он себе выбрал возле старой ракиты. Такой корявый и раскидистый. С удобным толстым суком, что шел столь полого, позволяя легко забраться на некую разумную высоту, выходя из зоны поражения. Осмотрелся. Прикинул, что к чему. Воткнул дротики все в землю перед собой, так, чтобы удобнее хватать. Взял первый и поместил первый в атлатль. Замах, бросок. Мимо. Конечно же, мимо. На такой-то дистанции. Дротик пролетел метрах в 10 или около того от животного и упал где-то в ячмене, привлекая этим звуком внимание лося. Но такое, вялое. Слишком все несерьезно выглядело. Нежданно-то он, конечно, заметил, просто не считал хоть сколь-либо значимой угрозой. Сталкивался он уже с людьми или нет, неясно. Но вел себя предельно пренебрежительно на такой дистанции. Просто время от времени поглядывал недобро. Новый бросок. И опять в молоко. Сильно. Третий, четвертый, пятый, седьмой. Наконец, когда Неждан запулил девятый дротик без всякой, в общем-то, надежды, лось дернулся и очень неудачно развернулся. Он уже приметил, что эта мелкая облезлая обезьяна машет руками и что-то кидает. Вот и дернулся, увидев очередной бросок. Ну и, как водится в таких ситуациях, подставился дуриком. Относительно небольшой дротик, брошенный атлатлем, ударил лося в основание шеи, пробив ему при этом и шкуру, и приличный кусок мяса. Все же кремниевый лепесток — не граненый штык бронебойных наконечников. Но на ладонь точно вошел. От неожиданности лесной гигант аж отскочил в каком-то странном прыжке, словно испуганная кошка. Пару секунд постоял, потряс головой, пытаясь избавиться от не слишком приятной занозы, и бросился на парня. Всем своим видом давая понять, ему конец. Рана от дротика, конечно, оказалась глубокой, но не смертельной. Счастливого выстрела не получилось. Так что, подхватив последний дротик и копье, Неждан рванул на ракиту, забираясь не очень высоко, а так, чтобы оказаться чуть выше рогов. Едва успел, прямо чудом. Потому как лось проявил удивительную скорость и динамику, проскочив все это расстояние буквально за несколько секунд. Подлетел и, не растерявшись, попытался сбросить Неждана рогами, но не достал. Прямо на грани махнул. Секунда, вторая, и лось ударил передним копытом в эту толстую ветку. Крепко так. Она аж вся заходила ходуном, чуть не выронив Неждана. Хорошо, что он догадался держаться. Понимая, что этот лесной гигант еще не скоро успокоится, парень метнул последний дротик с помощью атлатля. В упор практически. Из-за чего промахнуться было довольно сложно. Но он смог. Животное ведь не стояло на месте. Вот и опять. Дротик вошел хорошо, но не смертельно. Лось же начал бесноваться. Заложил круг вокруг ракиты. Второй. И тут на третьем, резко повернув, попытался вбежать по отвесной массивной ветви. Той, на которой стоял Неждан. Но лось не человек. Ему тупо не хватило места. И он, отступившись, упал на бок, сверзившись на землю с небольшой высоты. Так бы даже и не заметил, если бы не дротик, на древко которого он и рухнул. Да так удачно, что кремниевый наконечник вылез с обратной стороны шеи, прошив ее насквозь. Животное встало, хрипя как-то ошалело. Не из-за того, что оказалась перебита артерия или горло. Нет. Просто от боли, которая, видимо, была порядочной. Он потряхивал головой и водил ей из стороны в сторону. Неждан же, видя этот ступор, перехватил свое копье поудобнее. И, рванув к животному, ударил своим оружием, считай с разгона, навалившись всем телом. метя туда, где должна была, по идее, проходить у лося сонная артерия. Широкий кремниевый наконечник копья вошел в плоть. Хорошо и глубоко. Больше, чем на ладонь. Лось дернул головой, пытаясь отмахнуться от него, из-за чего Неждан кубарем повалился с ветки на землю, сброшенный рогами. К счастью, отделался легким ушибом на ноге да парой ссадин на спине. Упал, вскочил и попятился, поняв, что лось пошел на него. Только вот прыти у того уже никакой не наблюдалось, а из раны на шее хлестала кровь. Видимо, попал в артерию. Копье животное смахнуло, скорее даже выворотило, чем только усугубило себе ранение. Небольшой рывок на несколько шагов. Лось оступился. Восстановил равновесие, еще рывок. Он припал на передние колени, хрипя. И, судя по всему, не имел больше возможности встать, ибо силы вместе с кровью стремительно покидали его. Неждан же обошел его. Поднял свое копье, удивительным образом пережившее это приключение, и отправился на поле ячменя собирать свои дротики. Лезть к умирающему животному он не стал. Мало ли, рванет из последних сил, кто его знает. «С почином!» — произнес Вернидуб, когда парень вернулся с поля. Тот уже выбрался из полуземлянки и сидел на основании ветки возле мертвого лося, опираясь на свою клюку. «Да какой это почин!» — махнул рукой Неждан. «Чудом не иначе удалось одолеть. Ни броска доброго, ни удара. Слаб я еще, не тверд рукой». «Поверь мне, это славный почин», — возразил Вернидуб. «Не каждый в твои года лося взять может, даже с великим Фарном». «Фартом?» «Фарном. Так обитатели степей зовут благодать небесную, от которой успех в делах. Разве это от меня зависит?» «А копья эти маленькие кто сделал? А палку эту для сильного броска?» Неждан хотел возразить, что, дескать, все придумано до него, и он просто воспользовался. Но не стал, ибо почти что наверняка последует вопрос про то, откуда он все это взял. Ведь никто вокруг не знает. «А то вы, малые копья для метания, не знали», — после затянувшейся паузы произнес Неждан. «Я знал, но я тебе не подсказывал. И Борята со своими друзьями вряд ли сказывали. Тем более, что у них у самих таких не было, верно?» «А ты все же подглядел тогда?» «Зачем? Я знаю Боряту. Или я ошибаюсь, или это они тебя надоумили с малыми копьями дела делать?» «Нет». «Вот видишь. Да и ту веревку для метания камней, что ты к палке приладил, тоже они не ведали. А вещь ладная». Неждан промолчал. «Откуда ты что берешь? Подсказывает кто?» — осторожно спросил Вернидуб. «Ты не робей. В мире много того, что не каждый заметит и не всякий услышит». «Борята сказал, что ты до весны со мной останешься. И что сам скажешь, кто ты такой, ежели пожелаешь? Это как?» «Это зависит от твоего ответа. Откуда ты эти знания берешь?» «В голове само всплывает», — ответил Неждан, стараясь подобрать слова так, чтобы не произнести ни слова лжи. «А то вдруг у человека дар чувствовать ложь. Да и самому так говорить сподручнее. Увереннее слова выходят». «А до того, как в беспамятстве в воду упал, подобное бывало?» «Нет», — честно ответил парень, не задумываясь. «Признаться, я не все из своей жизни до этого удара помню. Только обрывки. Словно пелена». «Удара?» «Похоже было на удар». Вернидуб молча кивнул, принимая ответ. «Ты мне теперь ответишь? Кто ты?» «Борята прав. Волею небес я до весны твой наставник. По обычаям до весны». «Наставник в чем?» «В ведовстве. Тебя явно коснулся кто-то из близнецов. Это великая удача. Отчего и зачем, порой до самой смерти не узнать. У каждого свой путь. На первый год самый сложный. «Ты волхв?» «Нет», — покачал головой Вернидуб. «Я не гадаю. И тебе не советую. Будущее путанно и изменчиво. Ты скажешь им, что увидишь, а оно все через день перевернется. Спрос же с тебя. Люди не любят, когда сложно». Неждан кивнула. Реакции тех воинов стали понятными, и, в принципе, ему этот вариант нравился. В конце концов, к волхвам, или, как его поправил Вернидуб, ввиду нам дохристианскую эпоху в здешних краях относились хорошо. Главное — не гадать. «Это личный совет, в котором сквозит простая житейская мудрость», — усмехнувшись, подумал он, вспомнив о разного рода экспертах там, в далеком будущем, которые непрерывно делали прогнозы, лишь разводя руками в случае ошибки. Даже если они ошибались постоянно. «А зачем тебя тащили с собой эти налетчики? Баб продать можно, молодых мужей тоже, а ты в годах. На кой ляд ты им сдался?» «Чтобы в жертву принести», — вяло улыбнулся тот. «Всех мужчин на то вели. А уж нашего брата и подавно. Охотно хватают. Редко кто своей смертью умирает». Неждан кивнул, принимая эти слова к сведению. Ведь получалось, что если окружающие люди считали его кем-то вроде личинки ведуна, то над ним давлела еще одна угроза, весьма и весьма нешуточная. Поболтали еще, да и начали разделывать лося. Сама по себе нетривиальная задача. Вон какая туша. А ведь с нее еще и шкуру нужно снять. Ценную и очень нужную. И Вернидуб, даже несмотря на свое состояние, включился по полной программе. Столько мяса! Терять каждый его грамм казалось совершенно преступным не только парню. Он, правда, лосятину там в прошлой жизни не уважал, равно как и говядину, предпочитая более мягкие виды мяса на вроде свинины. Но тут, как говорится, выбор невелик. Типичное кафе «Жари, чё дают». Или, если говорить более изысканно, классическая палеодиета. Кого поймал, того и ешь. А мяукал он, мычал или задавал глупые вопросы, в общем-то, без разницы. Главная беда заключалась в том, что соли для засолки такого количества мяса у них не имелось. Ее тут полмешка бы ушло. Вон туша в добрые полтонны или даже больше. Но опять всплыла подсказка в воспоминании. «Пеммикан!» «Что?» — удивился Вернидуб. «Если высушенное до камня и растертое в порошок мясо смешать с топленым жиром, да добавить в это порошка сухих ягод вроде клюквы или там черники, получится пеммикан. Хотя там много способов приготовления. Хорошо сделанный, он и год пролежит, и два. А для насыщения нужно не так много, так что можно брать с собой в походы». «Интересно», — кивнул Седой. «Но название дивное. Чье оно? Что означает?» Неждан лишь развел руками. Хотел бы, не объяснил бы, что оно означает и откуда. Сам не помнил. Да оно и не требовалось. И без того работа закрутилась-завертелась. Жира в лосе летом было мало. Во всяком случае, явно недостаточно для того, чтобы всю эту тушу переработать. Поэтому решили просто сушить мясо наглухо, до состояния камня, чтобы потом кидать в похлебку и тушить. Сбегали к буреломам, притащили несколько бревен, положили несколько таежных костров, которые также очень заинтересовали Вернидуба. И на прутиках, веточках да полосках лыка стали развешивать над ними мясо. В 2-3 яруса и более. Так до вечера и провозились, все изгваздавшись в богатом внутреннем мире лося. Натурально с головы до ног. «А это кто?» — уже ближе к сумеркам спросил Неждан, указав на лес. Седой скосился, прищурился, нахмурился. «На собаку похоже», — вновь произнес парень. «На Малоса». «На кого?» «Порода собак такая. Только откуда она здесь? У нас же мелкие собачки водятся». «От степняков, видать. Больше ей взяться неоткуда». «А к тем, откуда попала?» «Хотя...» — задумался нежданно. Молосы же в основном пастушьи собаки. Для степняков самое то. Только чего она тут делает? Неужто они пришли? Не слышал, что они собак в походы не берут, да и зачем? Полон, ежели наловят сторожить. Так связаны они. Да и не ходят они сами за ними в леса. А в степи пойди убеги. А что тогда? Отчего она тут? Всякое могло случиться. Может, хозяина убили, вот она и бродит с тех пор. Неждан немного помедлил, подумал. Потом взял кусок мяса и пошел с животинкой знакомиться. Если сладится, такая большая собака – самое то для тех условий, в которые он попал. Прокормить сложно, конечно, но, по сути, она незаменима. Даром, что пастушья. Наверное.